Гуру. Приветствуем единение и взаимопонимание между друзьями учения. Предпочитаем останавливать внимание на том, что объединяет, но не наоборот. Общие токи соприкосновения всегда можно найти. Объединение сознаний хорошо тем, что умножает энергии объединяющихся и делает их более сильными. То, что не под силу одному, становится возможным осуществить при объединении. К объединению будем стремиться, отбрасывая все, что мешает ему. Пусть слова «в единении сила» станут практически жизненными.